Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома Людь. Москва, Лосиный остров, 6 июля, среда, 12:07. Штаб-квартира Зеленого дома так и называлась «Зеленый дом» и представляла собой роскошный дворцовый комплекс, прячущийся от посторонних глаз в центре Лосиного острова. Окруженные массивными стенами, деревянными, покоящимися на сложенном из гигантских валунов основании, дворец казался крепостью, но его внутренняя территория восхищала тонкостью элегантных линий и гармоничным сочетанием построек, зелени и воды. Философия Людов требовала глубокого единения с природой, и зеленый дом резко отличался от каменных громадин чудов и мрачной эстетики навов. Зеленые всегда были чуточку веселее обитателей остальных великих домов тайного города, и, возможно, поэтому стали целью первого удара Ярги. Ему показалось, что они слабее духом. А может, не показалось, может быть, они действительно были не столь сильны, как пытались себя преподнести, потому что зеленый дом как зашатался, оказавшись в нокдауне, так и не пришел в себя, теряя одну позицию за другой. А самое главное, никак не мог объединить своих подданных, растрачивая драгоценное время и ресурсы на увлекательную, но бессмысленную борьбу за власть. Сейчас в кровавых сражениях наступила короткая пауза, а титул берегини трона обрела жрица Всеведа, пожилая, даже по меркам людов, опытная, умная, хитрая и расчетливая ведьма, давно продавшаяся первому князю Нави за право возглавить великий дом Людь. А титул берегини делал ее шансы максимальными. Но на пути к вожделенной короне Всеведу подстерегало множество проблем, главная из которых, как бы странно это ни звучало, вальяжно развалила сейчас в кресле напротив. Главную проблему Всеведы звали Сдемир. И он, несмотря на юный возраст, претендовал и фактически заполучил титул барона домена Кузьминки. Сдемир встал на сторону Ярги в одно время со Всеведой, был ее верным помощником в кровавых событиях июня, безжалостно расправлялся со всеми, кого заговорщики решили устранить, включая собственного отца, а став бароном, твердо заявил о поддержке берегини. Но в последнее время Всеведе стало казаться, что Ярга особенно выделяет молодого Люда, несмотря на то, что мужчины Зеленого дома не обладали магическими способностями, а это обязательство ставило жирный крест на их властных амбициях. Должно было ставить жирный крест, потому что глубокий ум и абсолютная беспринципность Демира, вкупе с поддержкой самого сильного мага планеты, могли в корне изменить ситуацию и сломать традиционный уклад Зеленого дома. Вот почему в последнее время Всеведа относилась к молодому барону с настороженностью, а сейчас, внимательно слушая подробности событий в Южном форте, держалась с ним весьма холодно. «То есть ты заранее захватил с собой артефакт грузового портала?» — уточнила берегиня, глядя куда-то за плечо Сдемира. «Я знал, что приедет грузовик», — пожал плечами тот, «а с грузовиком может случиться все, что угодно». Он позволил себе короткую усмешку. И ведь случилось. Еще одна нехорошая деталь их взаимоотношений. Планируя грандиозное нападение вампиров на тайный город, к сожалению, столь же грандиозно провалившееся, Ярга поручил Сдемиру особое задание. Особое и очень важное. Принять и спрятать в тайном городе грузовик с его костюмами, телами всех генетических статусов, в которые мог вселяться первый князь. Это обстоятельство вызвало у Всеведа и ревность, и обиду, и настороженность. А самое неприятное заключалось в том, что свою часть операции молодой барон провел на отлично, ухитрившись отыскать и вернуть потерянный вампирами груз. Все эти факты говорили о двух вещах. Первое – князь переезжает в тайный город. Второе – Сдемиру он доверяет больше. И если с первым фактом Всеведа еще могла смириться, то второй ее категорически не устраивал. «Ты поступил предусмотрительно», — выдавила из себя берегиня. «Спасибо». Сдемир чуть склонил голову. «Но тебя могли засечь». «Не засекли». «Нет, пришлось признать Всеведе». При этом ведьма отметила, что наглый юнец ее почти перебил. «Где сейчас грузовик?» «В надежном месте», — спокойно ответил барон. «В твоем домене?» «Нет, решил не рисковать». «И правильно. Одобрила берегиня, несмотря на то, что Сдемир нарушил прямой приказ Ярги, а затем вдруг осведомилась. В грузовике действительно В нем действительно костюмы первого князя. «Почему ты спросила?» — поднял брови юноша. «Я их не видела. Пожала плечами Всеведа. Как эти...» И снова на мгновение сбилась. «Как эти костюмы выглядят?» И поймала себя на мысли, что ей на самом деле интересно. Барон кивнул, показывая, что понимает причину проявленного любопытства, и честно ответил. «Выглядят они странно. И даже чуть страшновато. Они живы и мертвы одновременно, оболочки без души и разума. И знаешь, даже когда Ярга в него вселяется, костюм не становится живым. Во всяком случае, мне так кажется». Чувствовалось, что вид оболочек произвел на молодого Люда сильнейшее впечатление. «Ты видел, как Ярга вселяется?» «Один раз». Юноша вновь помолчал. Он вошел в комнату одним существом, а вышел другим. «Я сразу понял, что передо мной Заурт. Его сила пробивается сквозь любую оболочку. Но сам костюм... Это был просто костюм, понимаешь? Здоровое тело, очень крепкое, красивое, но от него веяло одновременно и силой Ярги, и пустотой. Как будто ведро, наполненное призраком воды». Поэтично. Улыбнулась Берегиня. Не усмехнулась зло или с издевкой, а улыбнулась задумчиво, и потому Сдемир не обиделся, а спокойно продолжил. «Это плохая поэзия Всеведа и плохая магия. Нельзя так поступать с разумными». «Ты оспариваешь решение Заурда?» — подняла брови женщина. «Я не хотел бы стать костюмом», — ровно отозвался барон. «А ты?» Она помолчала, обдумывая ответ и не доверяя собеседнику, после чего мрачно уточнила. «Первый князь вселяется только в мужчин?» «Среди костюмов есть и женские». Сдемир помолчал, подбирая нужное слово, и закончил. «Платье, наверное». И Берегиня вдруг представила себя плавающей в прозрачном цилиндре в колбе, наполненной питательным раствором, в ожидании, когда Ярго выберет ее, чтобы, ну, например, отправиться на бал. «Нет, я ничего не буду ждать. Меня там вообще не будет. Первый князь уничтожает предыдущую личность. А тело оставляет, превращает в костюм, в оболочку без души и разума». И Всеведа подумала, что напрасно смеялась над Сдемиром. Это и на самом деле страшно. И еще страшнее тот, кто создает эти оболочки. Даже для нее, привыкшей к подлости, жестокости, предательству и лжи, страшнее, потому что они, все они, живут настоящим, куда более мягким миром, чем первая война, которая для Ярги случилась совсем недавно. Как будто вчера. А первая война велась так, что навы до сих пор звереют при упоминании асуров, которых они, как считается, истребили поголовно. На мгновение Всеведе стало холодно, но через секунду она взяла себя в руки, откашлялась и спросила. «В грузовике был какой-нибудь каталог или список?» «Зачем?» — удивился Сдемир. «Хотелось бы знать, кто Заурт сейчас». «Зачем?» — повторил молодой Люд. «Затем, что впервые с начала противостояния с Яргой Сантьяго продемонстрировал реальную силу», — хладнокровно ответила Берегиня, не спуская глаз собеседника. Она понимала, чем рискует, но тем не менее продолжила. Сантьяго одним ударом уничтожил армию вампиров. Такого никому не удавалось, даже во времена Инквизиции. Сантьяго показал невероятно сильного союзника, великана крови. И Сантьяго... Всеведа выдержала короткую паузу. «Сантьяго меня напугал. И всех, кто служит Ярге. Но первый князь не показывается». «Думаю, у Заурда есть причины таиться», — медленно и очень серьезно ответил Сдемир. «А нам с тобой, Всеведа, прыгать с этого поезда поздно». «Не сомневаться поздно. Мы с тобой можем только ехать, и только в одном направлении, вместе с Яргой». «Это так». Они помолчали, осознав, что впервые с самого начала встречи говорят как союзники, после чего барон вздохнул. «Нужно выиграть твои выборы». И тем показал, что готов перейти к делам. В действительности, Сдемир еще не выиграл свои, которые также были назначены на воскресенье, но получил титул хранителя домена, что делало перспективу его избрания практически стопроцентной. Поэтому его называли бароном и считали полноправным хозяином Кузьминок. А вот титул Берегини давал преимущество, но не гарантию. «Во время вторжения вампиров я потеряла Илю и Малушу», — негромко перечислила Всеведа. «Очень жаль», — вздохнул молодой Люд, возвращаясь к своему обычному, слегка шутливому тону. «Но я рад, что ты не потеряла меня». «Нас осталось очень мало». Женщина не среагировала на излишне веселое замечание барона, но и одергивать не стала. «Еще один кризис, и Ярго лишится союзника в Зеленом доме». «Нам нужны новые соратники», — продолжил Сдемир и добавил. «Настоящие». «То есть те, кто готов служить первому князю. Однако с этим вышла заминка». «У меня складывается впечатление, что я привлекла на сторону Ярги всех, кто был готов ему служить». Грустно улыбнулась Берегиня. «Слышал, что во время атаки масанов погибла Фата Заря?» «Да». «Неудачная попытка вербовки», — развела руками Всеведа. «Кстати, о нападении вампиров», — произнес барон. «Как Снежане удалось избежать гибели? Ты ведь собиралась ее прикончить». Молодая жрица была близкой подругой Всеведы и до сих пор оставалась несгибаемой и преданной сторонницей погибшей королевы, что сильно укрепило ее авторитет в Великом доме. Снежана открыто бросила вызов Всеведе в борьбе за корону, могла доставить ей массу неприятностей на предстоящих выборах, и барон точно знал, что Берегиня собиралась ее устранить. «Думаю, Снежане помогли навы», — спокойно сообщила Всеведа. «Почему?» Засада была спланирована идеально. Снежана не могла из нее уйти, но ушла. А девочки остались. «Или и Малуша?» «Да». Тот факт, что Сдемир должен был принять участие в убийстве жрицы, собеседники решили не вспоминать. «Мы можем доказать вмешательство навов?» — негромко спросил барон. «Только признавшись в том, что собирались убить жрицу», — ядовито улыбнулась Берегиня. «То есть...» «Дискредитировать Снежану не получится». «Нет». «Значит, выборы королевы пройдут непредсказуемо». «Прежде чем проводить главные выборы, нужно сформировать Большой Королевский Совет, который тоже порядили», — напомнила Всеведа. «В ближайшее воскресенье в доминах состоятся выборы баронов и жриц. И нужно позаботиться о том, чтобы ключевые посты заняли наши союзники». «Прекрасно тебя понимаю», — проворчал Сдемир. «И я хочу, чтобы ты кое-кого устранил». Берегиня перешла к неприятной теме на удивление плавно. «Почему я?» — не сдержал удивления барон. «Потому что за тобой не будут наблюдать так пристально, как за ведьмами», — улыбнулась Всеведа. «К тому же ты не маг. Тебе не по зубам сражаться с колдуньей уровня жрица». «Я понял, понял». Сдемир выставил перед собой ладони. «Хорошо». Он не мог сражаться, но это вовсе не означало, что он не мог убить. Юноша уже продемонстрировал умение расправляться с более сильными противниками, и не было ничего удивительного в том, что Всеведа собиралась поручить ему еще одно опасное задание. «Вот и чудесно!» — рассмеялась Берегиня, не ожидавшая от молодого барона такой покладистости. Но уже через секунду все вернулось в привычное русло. Люд стал проявлять норов. «Всеведа, мне не нравится твой замысел», — серьезно произнес Демир, глядя Берегине в глаза. «Ты ослабляешь дом убийствами сильных ведьм». В истории люди случались междоусобицы и жестче. «Ты лучше меня знаешь, сколько времени нужно, чтобы подготовить высококлассного боевого мага», — не согласился барон. «Первый ряд наших защитниц уничтожен почти полностью. Теперь ты принимаешься крушить ближайший резерв». «Они наши враги. И узнав, что мы служим за Урду, убьют нас, не задумываясь». «Перебьем их, и дом можно будет брать голыми руками». «Кто его возьмет? Сантьяго? Ярго?» И Всеведа осеклась. Сознательно или нет, молодой Люд напомнил ведьме о ее страхе, о том, что первый князь привечает барона, доверяет ему и явно готовит к серьезной роли. Амбиции Сдемира тоже известны. Мальчишка искренне считает, что домен не его уровень и хочет заполучить гораздо больше власти, но... Но в мире магии он не способен взлететь слишком высоко. Точнее, способен в одном случае, если Зеленый дом не лишится сильных колдуней. Оставшиеся заключатся с Демиром новый договор. Трудно будет отказать тому, за чьей спиной маячит грозная тень Ярги. Несогласных убьют, и дом будет реформирован. И перестанет быть великим. «Если ты ослабишь людь, первый князь низведет нас до положения вассальной семьи». Горячо продолжил Сдемир. «Ты этого хочешь? Действительно хочешь?» Почти минуту Берегиня молча смотрела на барона, молча и беспристрастно. Почти минуту в ее душе шла отчаянная борьба между амбициями и верностью великому дому. Почти минуту настоящая всеведа, положившая жизнь служению люди, пыталась пробить защиту Берегини и потерпела неудачу. «У нас есть источник», — холодно произнесла всеведа, глядя на Здимира в упор. «И есть запрещенные заклинания. Ни Ярга, ни великие дома не рискнут с нами связываться. Тебе так кажется?» «Ты собираешься оспаривать мое решение?» — подняла брови женщина. «Я прошу тебя подумать о том, что будет лучше для Зеленого дома», — угрюмо ответил барон. «Я уже решила, что будет лучше для Зеленого дома». Всеведа положила руки на стол и жестко посмотрела на Здимира. «Смерть должна выглядеть естественной. Сердечный приступ или несчастный случай. Я не хочу, чтобы по дому поползли ненужные слухи». Молодой барон промолчал, а затем спросил. «Кого я должен убить?»